Ягода готов был подписать показания на кого угодно, на Ежова и Кагановича, Буденного и Молотова, хоть на всю пионерскую организацию, только бы избежать особых методов дознания. Каждый привод к следователю начинался с вопроса и ответа. «Вы признаете, что гражданин такой-то вступил с вами в преступную связь с целью создания троцкистской антисоветской организации?» «Да, гражданин следователь, признаю». Изобличение в очередном эпизоде контрреволюционной деятельности дробилось на два акта. Сначала Ягоду обрабатывал подполковник Мишек из ГУКТ. Затем приходил следователь прокуратуры, официально возглавлявший следственную группу, и переписывал признание начисто. К концу мая ГБИСТ утомился готовностью подследственного взять на себя любые грехи. Бывший его начальник наговорил и подписал столько, что хватит арестовать все правительства и командование РК. Даже если в Москве и созрел заговор, он технически не мог быть до такой степени глобальным. Привычный лязг засовов возвестил Мишеку о доставке Ягоды. Он согнут, сутулин, от выправки не осталось ни следа. Некогда черные усы посидели напрочь. А может, нарком подкрашивал их, но в камере нечем. Подполковник крикнул сержанту впустить в допросную еще одного человека и дать ему табурет. Ягода узнал вошедшего, но не ответил на его приветствие, еще больше ссутулившись. Производится очная ставка между обвиняемым по статье 58 Уголовного кодекса РСФСР гражданином Ягодой Генрихом Григорьевичем и свидетелем Серебринским Яковом Исааковичем. Слово «свидетель» прозвучало так, чтобы не оставалось иллюзий. Оно в любую секунду поменяется на подозреваемый. Серебринский, прошу поставить вашу подпись. Вы предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. В отличие от подполковника, бледного от нездорового образа жизни и долгих часов в подвалах Лефортово, Яков Исаакович шиковал плотным южным загаром на лысине. Конечно, Испания не курорт, там разгорелась нешуточная война. Но Мишек ощутил раздражение по отношению к коллегам из внешней разведки. Катаются по всему миру, пока другим в допросных камерах приходится разгребать кучи навоза. Гражданин Ягода, вы сообщили, что в январе 36 года во время встречи в своей московской квартире склонили Серебринского к сотрудничеству с троцкистской организацией и передаче британской разведки информации о коминтерновской резидентуре в Европе. Да, так точно. Вы подтверждаете эти показания? По КХМ, подтверждаю. Ягода старался не смотреть в глаза Серебринскому и только что-то добавил на идиш. Что? Что он сказал? Попросил прощения, вздохнул Серебринский. Откровенно говоря, товарищ подполковник, не могу понять, зачем он это делает. С 35 по май 36 я находился на задании в Китае и Японии, вернулся в Москву, если не изменяет память, к июню. Не виделся с Генрихом Григорьевичем более полугода, и уж точно не в январе. То есть вы отрицаете, что Ягода вас склонил к измене, даже не делал попытки. Мишек быстрыми движениями заполнил бланк протокола. Свидетель, есть ли у вас основания считать, что обвиняемый занимался контрреволюционной деятельностью? Взгляды двух евреев пересеклись, тусклые Ягоды твердые Серебринского. Прямых доказательств не имею, иначе немедленно сообщил бы контрразведке, не дожидаясь ареста Ягоды. Однако ложное обвинение в мой адрес выглядит как вредительство. Я могу идти? Погодите, Мишек кинул ручку самописку и скрестил руки на груди. Нужно прояснить один вопрос. С вашей командировкой в Испанию совпала странная история в Казани. Погиб сотрудник ГБ, двое арестованных по 58-й бесследно исчезли. Это что, проваленная операция? Диверсия? Да, провал, откликнулся Ягода. Мне нечего добавить. Тут же вставил Серебринский. Очень странная история, граждане. Выглядит так, будто побег двух опасных врагов с убийством конвоира кто-то попытался представить внедрением агента во вражескую среду. Так называемая операция «Канкан». Кто именно работал по ней? Гражданин Ягода. Капитан Чеботарев, гражданин-следователь, из иностранного отдела ГУКТ. Генрих, имейте совесть, и перед ним будете извиняться, как передо мной. Молчите, Серебринский. Я вам слова не давал, подполковник повысил голос. Канкан, надо понимать, это пошлый буржуазный танец с высоким выбрасыванием голых бабских ног. И где Чеботарев? Как фамилии тех двоих беглецов? Слуцкий должен знать, подсказал Ягода, и Серебринский с омерзением догадался, что за месяц после ареста привычка подкидывать обвинения бывшим подчиненным превратилась во вторую натуру низвергнутого наркома. Но Слуцкий не имеет права их называть без прямого приказа товарищей Ежова или Агронова. Не вопрос, отмахнулся Мишек, записывая слова о Чеботареве в связи с операцией «Кан-Кан». «Я разберусь, где кончаются ваши агентурные игрища, а где начинается очковтирательство». Оперативная разработка фашистского шпиона в советской тюрьме относится к прерогативе контрразведки. Какого фига и на полезь не в свои дела? Ягода промолчал. Серебринский напомнил, что к началу Канкана уехал в Испанию и не в курсе, как принимались решения ВИНа. Подполковник задал несколько технических вопросов, дал расписаться на бланке обоим. Серебринский попрощался. Ягода не шелохнулся. В тот день через допросную в Лефортово прошли многие, стопка исписанных бланков протокола очной ставки еще больше расперла толстый том уголовного дела. Эйхманс, Кацнильсон, Агранов, Заковский, Рединс, Липлевский в один голос топили Ягоду и открещивались от его обвинений. Кто-то без особых эмоций, кто-то с возмущением, но практически все с затаенным страхом. Комиссары госбезопасности внутренне дрожали перед подполковником, точнее говоря, перед силой, которую он олицетворял, всесокрушающей мощью НКВД, безжалостной, если прикажут, по отношению к собственным солдатам и генералам. Совсем по иному сценарию прошло свидание с Семеном Фириным, ранее служившим в управлении лагерей. Едва конвойный втолкнул его в камеру, тот вонзил в Ягоду указующий перст и разразился длинной тирадой, повествуя о приказе наркома создать в одном из учреждений ГУЛАГа несколько боевых групп из авторитетных уголовников-головорезов для государственного переворота в стране. По команде Ягоды Фирин должен был переправить боевиков в Москву с заданием уничтожить руководителей партии и правительства, а также захватить важнейшие объекты. Конспектируя словесный поток разоблаченного врага народа, Мишек вдруг узнал в программе заговорщиков апрельские тезисы Владимира Ильича. Банки, почта, телеграф, правительство. Воистину бессмертные идеи. Готов выступить на открытом процессе и сорвать маску с контрреволюцией, гражданин-следователь. Гаркнул Фирин и подмахнул протокол, не читая. Рассчитываю на снисхождение за содействие органам госбезопасности. Будет тебе снисхождение. Увести. Спасибо, гражданин подполковник. Я ж все же не чужой. От наивности последней реплики усмехнулся даже мрачный Ягода. Сломленный Фирин цеплялся за иллюзии, как утопающий за соломину. Когда его увели, Мишек шагнул к Ягоде и без разговоров отвесил зуботычину. Это еще не интенсивный допрос, только предупреждение, что особые методы не заставят себя ждать. Издеваешься? Удар левой. Клевещешь на честных сотрудников НКВД, кроме Фирина, оговорился подполковник. Признавайся, кто действительно в твоей шайке. Понятно, какие обвинения пустить в ход, а что придержать на потом. Гражданин следователь, позвольте дать вам совет. Мне от тебя не советы, а показания нужны. Правдивые. Ягода вытер губы. Будут показания. Сейчас, а пока, совет. Решите с начальством, кто в очереди на арест. На того и пишите мои признания. Ты мне не указ, что делать. Кто входил в твою преступную организацию? Ну, быстро. Арестант неожиданно распрямился, не вставая с табурета. На миг на его унылой физиономии промелькнула тень некогда всесильного главы НКВД, вершителя миллионов судеб. Никто. Потому что никакой организации не было. Агранов просто подлец лизоблюд. Слуцкий не более чем жалкое подобие Артузова, но вряд ли они шпионы и заговорщики. Я не угоден кому-то наверху, возможно, самому. Ежов исполняет его приказ вашими руками. Я подпишу любые признания без пыток, так как плохо переношу боль. Затем вы меня расстреляете. Договорились? Нет. Мишек наклонился близко к арестанту, едва не касаясь лица Ягоды. Тот отодвинулся назад, насколько мог это сделать, будто приготовился ударить головой. «Нет, Генрих Григорьевич, ваше дело настолько важное, что меня не поймут, если обойдусь без интенсивного допроса. Время терпит. Подумайте до завтра, что скажете, когда начну спрашивать по-настоящему». Ягоду увели. Подполковник устало сгреб бумаги. Расследование продвигалось по законам театральной интриги. Аресты и допросы были только первым актом пьесы. В ней наметились основные сюжетные линии, коим предстоит дойти до логического конца. Фамилия капитана Чеботарева, затерянного позади высокопоставленных руководителей ГБ, подобно ружью на стене. Если верить Станиславскому, это ружье непременно должно выстрелить. Глава 10. Ромео и Джульетта. Впервые в жизни пересекаю границу цивилизованно, с паспортом и через пограничный пост. Меня вообще впечатляет эта сторона работы в разведке. Из СССР люди уезжают редко, проходит долгую процедуру получения загранпаспорта. В отвратительно воняющем трюме парохода, доставившем меня в Гамбург, паспорт никто не спросил, а тут за кордон, запросто. Приказ, короткий инструктаж, и мы катим на служебном Хорхе в сторону Чехословакии. По легенде, направляемся на завод «Шкода» с деловым предложением. Оттого нам троим выделено респектабельное авто с приятным запахом кожи в салоне. Дюбель крутит баранку. Его крепкий затылок от избытка здоровья поделен горизонтальной складкой, сверху декорирован полями легкой летней шляпы. Мы уже не в школе, и я знаю его настоящую фамилию, Майер, а также записанную в документах. Естественно, они не совпадают, как и у меня. Обер-лейтенанту Лемке, обладателю язвы желудка и совершенно не арийской носатой внешности, некий шутник оформил Аусвайс на фамилию Кацмана, что привлекло нездоровое внимание на германской стороне. Машину не обыскивают. Особый инвентарь упрятан глубоко и надежно, но не бывает тайников, что невозможно найти. Чех заставляет открыть багажник и шевелит усами, принюхиваясь. Усы не обнаруживают предосудительного багажа. Далее начинается Судетская область, чрезвычайно похожая на Северную Баварию. Те же аккуратные домики в немецком стиле, вывески на немецком языке, невысокие горы, скорее даже, холмы. Дюбель крутит толстой шеей. Он уроженец Судет, такой же фольксдойче, как и другие наши однокашники. Офицер не намерен разглядывать чешские красоты, для него это пустая трата времени. Сожрав что-то диетическое из термоса, Лемке объявляет обсуждение задания. Дюбель тут же попадает пальцем в небо. «Почему бы нам не грохнуть Готвальда, герр-обер-лейтенант? Сниму его с крыши из снайперки, все дела». С заднего сиденья улавливаю раздражение командира еще до того, как он начинает сопеть. «Каким местом слушали приказ, рядовой? Никаких убийств с профессиональным почерком. Вы что думаете, ефрейтор? Вообще-то, мы с Дюбелем слишком низкие чины, чтоб думать в присутствии офицеров. Осмелюсь предположить, герр-обер-лейтенант, Готвальд не лучший объект. Он на виду охраняется коминтерновцами и, наверное, людьми НКВД. Как бы случайно его убрать не выйдет, верно? Продолжайте, Данке. Я приравнен к мыслящей фауне». Теперь сопит Дюбель. Его роль демонстративно ограничена, нажимать на спуск и крутить баранку. От этого рядовому обидно. Ликвидация Готвальда приведет к тому, что Москва назначит другого главой чешских коммунистов. Всех не перестреляем с крыши. У Дюбеля, вероятно, другое мнение, но разумности достаточно, чтоб промолчать. Лемке кивает. Выбираем объект помельче. Инсценируем бытовое уголовное. Самый простой вариант – ограбление. Потом нужно деликатно намекнуть товарищам большевикам, что, если продолжат упорствовать по поводу Судет, следующие трупы будут из самой верхушки. Он сидит ко мне в полоборота. Крючковатый нос нездорового цвета и серые круги под глазами делают похожим его на птицу-трупоеда. Быть может, я пристрастен. Если не считать Бориса, в Германии мне не встретилось ни одного субъекта, с кем бы по доброй воле посидел за кружкой пива. Кстати, о пиве. Проезжаем городок, буквально у шоссе примостилось и увеличивается на глазах заведение, где можно дегустировать местное холодное. Лемке прикрикивает на Дюбеля, вздумавшего сбросить скорость, и мы вновь углубляемся в загородные ландшафты. Сады перемежаются с холмистыми неудобицами. Нужно убрать двух или даже трех коммунистов, не слезает со своего конька начальство. Лучше, евреев, поддакивает Дюбель, впервые заслужив одобрительный кивок Лемке. Да, лучше. В любом случае, перед акцией мы согласуем детали плана с Берлином. Дело не в евреях. Я пытаюсь скрыть свои эмоции от предстоящего. Наверное, это плохо удается. Несколько смертей коммунистов явно укажут, что цепочка убийств не случайна. Верно, ефрейтор. Значит, их нужно объединить. Где евреи, там деньги. Пожертвования или московские субсидии по линии Коминтерна, если его в конец не разогнали. Версия для полиции будет, что держателей партийной кассы хлопнули свои же крысы. Когда все уляжутся, Готвальд получит намек, откуда выросли ноги. Нет возражений, работаем. Работа приводит нас в Брно. Лемке, уточняя последние штрихи операции на совещании в гостиничном номере, цедит. Раньше городской театр назывался немецким, здесь ставились пьесы германских авторов. После войны неблагодарные славянские свиньи его переименовали. Сейчас это театр на стене Чеха и Ржемагина. Зато подступы и отход удобные, вставляет Дюбель. Под желчным взглядом начальника торопливо гасит сигарету. Лемке, родитель правильного образа жизни и сохранения здоровья, даже если уже нечего сохранять. Вечером здесь состоится премьера оперы «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева. В свите композитора ожидаются товарищи из ГУКТ. Кто-то из них передаст деньги чешским коммунистам. Дальше последует наш выход на сцену. Желательно, при минимуме зрителей. Мне как самому представительному из группы поручено выследить в зрительном зале нужную пару чехов-коммунистов. В идеале засечь момент передачи денег. Так что до оперного искусства времени не остается. А жаль, спектакль талантлив. Я вообще-то не люблю Шекспира с его зоологической кровожадностью. Классика должна быть добрее, что ли? Постановка, на мой непросвещенный взгляд, слишком провинциальная, хоть Эва Шимберова, Джульетта и Ивапсата, Ромео, стараются от души, но Прокофьев – гений, его музыку не испортить ничем. Плохо только, что не приехал на премьеру. Бдительные мужчины в штатском кучковались бы вокруг композитора, а так рассеяны по зрительному залу. Переключаю внимание на объект. Анна и Йозеф Шульц хорошо видны в театральный бинокль с моего места на балконе. Анна в строгом черном платье с какими-то красными блестками вокруг шеи, ее муж в не менее строгом костюме, тоже в черном. Угадали, что одеть в роковой вечер. Чувствую, как дрожит рука. Эти люди живы и уже мертвы. Даже если бы меня не было тут, неумолимая логика политической борьбы смахнула бы их с игровой доски, как ненужные пешки. Но я здесь, я буду участвовать в деле. Я продолжаю играть роль спящего агента и смотреть свой очень страшный сон. В нем, в отличие от театральной сцены, люди умирают реально и навсегда. Вот Ромео склоняется над мертвой Джульеттой. Пронзительный момент, несмотря на всю условность театрального действа. Анна цепляется за мужа. В бинокль не видно, но не удивлюсь, если у нее на глазах слезы. Переживает за чужую смерть, не знает, что скоро встретит свою. Удалиться из зрительного зала я вынужден заранее, под гневное шиканье соседей. В фойе у выхода из партера занимаю наблюдательный пост, чтобы не пропустить пару Шульц. Ждать приходится до четверти часа, привлекая ненужное внимание театральной обслуги. Долго не смолкают овации, они доносятся приглушенно. Наконец, двери распахиваются, публика начинает покидать зал. Через некоторое время вижу моих чехов. Дама оживленно щебечет с серьезным мужчиной в штатском, тот в дурно сшитом костюме темно-коричневого цвета, очень типичном для советских в Европе. Иозеф несет саквояж. Ходил в театр с объемистым саквояжем, буду считать, что передача денег состоялась. Следую за ними до выхода. Коричневый костюм отваливает, никто пару не ведет. Шульцы поворачивают налево и идут по аллее вдоль сада, сплошь заставленный конными экипажами и авто. Передо мной мелькает дюбель. Соучастник тотчас исчезает из виду, чтоб караулить жертв по пути. Пожилым чехам около 60. Сосуд их жизни выпит почти до дна. Меня это должно успокаивать, как-то не получается. Крутится дурацкая мысль, что лет через 40 или 45 так же выглядели бы Ромео и Джульетта, если не умерли бы от семейных войн, шли бы под руку, наслаждаясь ароматом цветения лип, теплым июньским вечером. Они прошагали целый квартал к оставленной Т-312. Видно, специально бросили ее подальше ради вечерней прогулки. Неблагоразумно кидать машину далеко, когда тащишь изрядную сумму денег. Но что им грозит в тихом провинциальном Брно? Ничего, если не считать группы ликвидаторов из Абвера. Толпа театралов рассосалась, но на улице еще хватает людей. Как улица называется? Вроде Калиште. Плохо запоминаю чешские слова. Незаметно догоняю Иозефа. Когда он сбавляет шаг перед самой дверцей авто, из-за машины выныривает дюбель и без размаха вгоняет нож ему в грудь. Подхватываю саквояж. Похоже, Анна ничего не успела понять. Через мгновение тот же нож вонзается ей в шею, поверх красных блестящих бусинок. Сейчас красного станет намного больше. Дюбель бежит на северо-запад по Калиште. Вечерняя тишь взрывается трелью свистка, криками, топотом ног. Как из-под земли, вырастают двое полицейских, прохожие, и я в их числе возмущенно машем вслед удирающему дюбелю. Один из блюстителей порядка кидается вдогонку, второй склоняется над чешскими Ромео и Джульеттой. Ретируюсь, не желая быть записанным в очевидцы. Ручка тяжелого саквояжа с московской кассы жжет мне пальцы через перчатку. Где-то впереди Лемке должен подхватить бегуна-убийцу. Он убийца, а я кто? Ничуть не в меньшей степени. И это только начало кошмарного сна. Полные руки денег, паспорт во внутреннем кармане. Могу скрыться, махнуть на запад Европы или кружным путем вернуться в СССР и покончить. Нет, как раз теперь не могу. Пара Шульц пополнила список долго перед, не знаю перед кем, наверное, перед совестью. Я должен совершить нечто чрезвычайное, чтоб оправдать и сегодняшние смерти, и выстрел в толстого ГБшника на Казанской улице. Выполнить особо важное задание. Когда проснусь, Дюбель в этот вечер выуживает бутылку шнапса и в одиночку надирается до свинства. Он то порывается бежать из номера с угрозами вырезать всех евреев Брно, то требует поделить содержимое саквояжа на троих и становится похож на обычного уголовника, а не агента Абвера. Потом рыдает с соплями, отчего становится ясно. Он сегодня впервые отправил людей в преисподнюю и жестоко потрясен, пусть и не хотел в этом признаться. «Как вы пережили первый раз, ефрейтор?» – спрашивает меня Лемке, когда наш дебошир забывается пьяным сном. Сразу не до переживаний было. Шкуру спасал. Часа через два вывернуло. «А вы, господин обер-лейтенант, в 15-м, под Барановичами, русского, штыком, иначе бы он меня». Между нами проскакивает, если и не симпатия, она в корне исключена, то нечто вроде взаимопонимания. В ситуации или ты, или тебя кровавый дебют происходит проще. По возвращении в Берлин на Дюбеле не видно никаких следов безобразий, он до невозможности горд собой. Лемке отдает Гауптману саквояж с кронами и газету о грабительском убийстве почтенной пары обывателей. Этот июнь отведен для полевых учений в условиях, приближенных к боевым. Другая группа при участии Байрона получает боевое крещение на ликвидации большевистского агента, работавшего под прикрытием советского торгпредства. Конечно, мне не положено знать, чем конкретно занимались коллеги, но их прет от самодовольства, оттого приходится подержать в руках плохенькую фотокарточку 6x9, торопливо отснятую лейкой. Боря лежит на спине, глаза широко и безмятежно раскрыты. Мягкая револьверная пуля, пущенная в затылок, вырвало ему половину лба. Подкараулили и вышибли ему мозги, а допросить с пристрастием, лапа Байрона покровительственно падает мне на плечо. Он не знает про Брно. Здоровяка распирает уверенность, что, пристрелив безоружного, он показал свою крутость и частично рассчитался со мной за унижение в Берлинском переулке. Заодно намекнул, вот что бывает со вставшими у него на пути. От вопроса отмахивается. Ну его, шофер в торгпредстве, мелкая сошка. Поднеси подай, что он может знать, а пеленать его и тащить куда-то не для меня. Ты б его видел, видел. Именно я угодил в Германию и вынудил начальство послать сюда человека, узнаваемого мной в лицо, пусть признанного негодным для оперативной работы. Он как Меркуция, погибший ни за что. За Меркуция отомстили, а за Борьку, не знаю. Глава 11. Полина. В испанце было что-то ненатуральное, наигранное. Первое это разглядела Полина Натановна Серебринская, то ли женским чутьем, то ли жизненным опытом от долгих скитаний с мужем по опасным местам Европы и Азии. Себастьян прибыл из Мадрида в конце весны 36 года по протекции испанских коминтерновцев. Вручил письмо Якову Серебринскому и жил на конспиративной квартире в ожидании переправки в Москву. Над республиканским правительством сгущались тучи, в левом движении орудовали люди Троцкого. Руководитель СГОН выбил у Ягоды разрешение отправить в Союз человек 5 коммунистов для обучения и закрепления лояльности, чтоб использовать их потом в Испании. Вторым тревогу поднял Арнольд, полчаса болтавший с Себастьяном за жизнь. Тот был молчалив, но дни заточения на явке сказались, испанец разговорился. Арнольд, попрощавшись, мигом помчался на окраину Парижа. Чита Серебринских держала там мини-завод искусственного жемчуга. Кстати, очень красивого. Заодно разведчики имели предлог ездить по Европе как предприимчивые бизнесмены. Полина пересыпала снежно-белые бусины пальцами, когда Арнольд выстрелил с порога сортировочной. Он не тот, за кого выдает себя, испанец. Яков утащил помощника в сторону. В сортировочную часто захаживал мастер, в секретные дела не посвященный. Его и Полина подозревает. Что не так, закурили мы. Ты с ним смолил хоть раз? Нет, сам бы догадался. Черноглазый и черноволосый Арнольд, с пышными усами и легкой полнотой для солидности, больше походил на сицилийского землевладельца, чем на парижского лавочника, жестикулировал так же отчаянно, как уроженцы юга. Продолжай. Агент изобразил целую пантомиму, как Себастьян поджигает папиросу, прикрывая ладонью огонек. Как только табак занимается от первой глубокой затяжки, курильщик тушит спичку или защелкивает зажигалку. Испанец затягивается, не убирая руку, сложенную ковшиком, потом опускает ее вниз вместе с папиросой. Фронтовик, догадался Серебринский. Из окопов. Сколько лет прошло, прикрывает огонек от снайпера. А сказал, что никогда не был на войне. Товарищ Яков, дайте мне его на день, еще раз поговорю по душам. Валяй, документы все равно не готовы. Они не понадобились. Когда Серебринский на следующий день прибыл на явку к Арнольду, Себастьян недвижно сидел на деревянном кресле с руками, примотанными проволокой к подлокотникам. Прошедший закалку среди боевиков эсеров и повидавший немало жестоких сцен в своей жизни, более того, неоднократно выступавший постановщиком таких сцен, Серебринский вздрогнул от увиденного. «Испанца пытали, на войне как на войне, сердце слабое», — объяснил Арнольд. «Что сказал? Имя? Франц Магнус, 42 лет, Абвер». Крот из мадридского отделения сдал настоящего Себастьяна. Магнус его убил и подменил. С целью, под коминтерновским прикрытием проникнуть в СССР, легализоваться. Теперь самое интересное. Магнус должен был выйти в Казани на сотрудника авиазавода, также из Абвера, бывшего резидента в Мадриде. Фамилия – Мюллер. Так, Серебринский прижал пальцы к вискам, чуть было своими руками не впустил врага, не пристроил в НКВД. Под какой фамилией этот Мюллер в СССР? Именно как Мюллер, Фольксдойче. А в самом деле, Арнольд пожал плечами и показал на труп. Оборотень замолчал по уважительной причине, умер. Дома Серебринский устроил военный совет с единственным доверенным человеком. Полина Натановна сидела перед трюмо и расчесывала роскошные темные волосы. У евреек они чаще всего сплетаются в непокорные кольца. Полине достались густые плавные волны от матери. Обычно она зачесывала их назад, открывая широкий чистый лоб. В 37 женщина сохранила идеальную кожу, белую шею Полины оттенял натуральный, а не искусственный жемчуг. Выслушав рассказ мужа, без подробностей о методах интенсивного допроса, она вздохнула. «Предупреждала тебя, Себастьян этот, или как его, в разговоре смотрел в сторону, потом, в упор, как шуруп вворачивал. Видно, вспоминал, что постоянно отводить глаза нехорошо». Глядел прямо, и тотчас опускал их. Плохой актер. Ситуация деликатная, поля, из нее нужно выкрутиться тоже очень деликатно. Нельзя подвести Эйтингона. Если всплывет, что у него в мадридской ячейке сидят абверовские стукачи, на уму припомнит и буржуйское происхождение, и эсеровское прошлое, и все проколы, мнимые да настоящие. Придется с тем Мюллером разобраться самим, вычислить, прижать. Правильно, тогда выйдем через него на мадридских. Кому-то он передал агентурную сеть. Серебринский присел на постель. Дело говоришь, но 5 лет. В разведке столько воды за это время утекло. Они находились в Париже, откуда организовать операцию было сложно. Конечно, посвятили Ягоду, он дал санкцию. Перед помещением Мюллера в тюрьму туда отправился Тианейман, выпускник разведшколы, свежий, как только что сорванное яблоко. В промежутке между долгими загранкомандировками Серебринский читал лекции в спецшколе, вел занятия по минно-взрывному делу и токсикологии. Нейман был лучшим в выпуске, первым претендентом в сгон. Его натаскивали и другие члены группы. Очень не вовремя влезли люди с Луцкого. Молодой тоже оплошал, позволил вывести себя в Германию. Мюллер практически недосягаем. Неопытный, едва обученный агент оказался внедренным в Абвер. Полина Натановна была в курсе операции «Кан-Кан». Шансы Неймана она оценивала как провальные. Когда Теодор прислал письмо по адресу, предусмотренному на самый крайний, аварийный случай, просила мужа, забери пацана из Берлина, возьми под свое крыло, доучи, подготовь, поддержи на первых порах. Но произошло неожиданное, не вписывающееся ни в какие рамки. В Москве были схвачены люди из сгон, в том числе имевшие контакт с Нейманом. Арестован почти весь выпуск разведшколы, взяты по обвинению в шпионаже в пользу империалистических государств. Серебринские не знали, что и думать. Конечно, в разведке не обходится без предательства. Перебежчик Агабиков причинил столько вреда, но за арестованных в Москве Яков поручился бы головой. Раньше, после случая с Себастьяном Магнусом и другими, сказал себе, нельзя доверять никому, заикнись об отзыве Неймана, Серебринский вызвал бы лавину подозрения и в его, и в свой адрес. Они с Полиной перебрались в Мадрид, в самую гущу гражданской войны и не менее бурных баталий на невидимом фронте, без правил и без жалости. Работа стала не просто опасной, смертельно опасной. Однажды, после очередного покушения на Андре Марти, Яков упрашивал жену уехать в Союз. Довод привел бронебойный, сын растет без родителей. Женщина ответила коротко, отправишь меня насильно, разведусь. Они продолжали трудиться вместе. Пара – это намного сильнее, чем одиночка. И намного уязвимее, каждый переживает за вторую половинку больше, чем за себя. Серебрянский, насколько возможно, поддерживал связь с нелегалами в других странах, не забывал Неймана, формально теперь подчинявшегося Слуцкому. С подачи Полины принял решение, чтобы молодой человек не обрастал группой, оставался в одиночестве. Так тяжелее, но намного безопаснее. Агента нелегала губит собственные ошибки, но еще чаще – промахи людей, с которыми связан. Во время европейской командировки пропал без вести некто Чеботарев, человек Слуцкого. Сбежал или погиб, неизвестно. Из состава «Сгон» он знал двоих, самого Серебрянского и кандидата в группу, Теодора Неймана. Глава 12. Провал. Борька при жизни заверил: «Будешь спящий агент». Он соврал. Спящего не тревожат годами. От меня требуют информацию. Регулярно, много. Каждый раз, корябая шифровку, я приближаю свой смертный час. Информация используется, иногда, во вред рейху, и однажды какой-то чин в гестаповской контрразведке сделает нехитрый вывод. Работает крот. Дальнейший сценарий известен. Очерчивается круг людей, допущенных к определенной информации. Пока я мелкий, круг этот широк, но постепенно вырасту, коль за меня хлопочет фон Валленштайн, и вычислить крота не составит труда. Однажды попавшие под подозрение получат известие, требующее незамедлительных действий, каждый особое. Скажем, что через неделю в Одессе на Приморском бульваре посланник Троцкого встретится с главарем подполья, чтобы обсудить покушение на товарища Сталина. Он будет одет, например, в серый пиджак и шляпу. Потом серенькая старушка, кормившая крошками голубей у памятника Ришелье, сообщит по линии Абвера, что целый день озабоченные люди в штатском хватали близ Потемкинской лестницы всех мужчин в пиджаках и шляпах. Если дезу про эмиссара Троцкого скормили лично мне, то стальные браслеты моментально украсят мои запястья. Но беда приходит совсем с другой стороны. Под покровом тьмы, как тать в ночи, будильник спит со мной как женщина, под одним одеялом, чтоб не гремел на всю мансарду. Он тормошит меня в 4 часа. Бью по кнопке, иначе через тонкую перегородку железный петух разбудит соседей. Минута нужна для прогрева ламп. Ночной эфир на коротких волнах полон звуков. В наушнике пищит, трещит, щелкает, далекая музыка перебивается морзянкой. Наконец, нужная волна. Последовательность цифр необычно короткая. Я торопливо черкаю карандашом. Цифры повторяются. Сейчас буду выглядеть как настоящий идейный нацист. В 5 часу утра раскрываю Mein Kampf 28 года издания и внимательно рассматриваю гитлеровскую нетленку. Первая цифра – номер страницы. Вторая – номер строки. Как несложно догадаться, третья означает номер буквы в строчке. Получается полная тарабарщина, последний рубеж защиты перед въедливым взломщиком шифров. А с двумя точками наверху, мудро обзываемая умлаут, стоит на втором месте в немецком алфавите, пишем «п», «д» занимает 5-е, соответственно, «д» и есть. Метод шифрования надежный, но громоздкий, в итоге на листике образуется единственная строка. Но какая? Остатки сна и лени сдувает словно штормом. «Демис Парис у вас выдал, предатель, уходите». Руки, сжигающие бумажку, нервно вздрагивают, я нешуточно обжигаюсь. У шпионов железные нервы, плюньте в лицо придумавшему эту глупость. Провал. Конкретный, качественный, шах и мат одним ходом. За окном брезжит ранний летний рассвет, виски буравит раскаленный гвоздь. Головные боли досаждают реже, и то, если сильно нервничаю. Не слышно ни тормозов автомобилей гестапо, ни грохота сапог по лестнице. Нужно бежать налегке в одну из явочных квартир, оттуда ждать эвакуации в Союз. Тем более Парис, согласно гомеровской Илиаде, бегал весьма недурно. Правда, кончил плохо. Беру себя в руки в прямом смысле слова, обхватываю плечи. Приступ мигрени постепенно отпускает, возвращается ясность в мозгах. Старые контакты и на ГУК, опиравшиеся на Коминтерн, оборваны или засвечены. Если у меня и есть шанс спастись, то лишь пробравшись в советскую депмиссию в надежде, что сограждане вывезут из рейха в багажнике посольской машины. Реалистично, вариант отметается. Далее, если гестапо пасет старые явки и на... А уж за входом в посольство СССР оно наблюдает непременно, то мое появление означает: вот он я, советский нелегал, вяжите, пока теплый, не хочу. Или это провокация со стороны своих же? Радиограмма может быть проверкой, выполню ли приказ или сорвусь в неизвестность, опасаясь ареста в Москве. Наконец, есть еще одна возможность, умозрительная, маловероятная, но я обязан ее отработать. Естественно, до утра не могу уснуть. Появляюсь на службе в отвратительном настроении и в первую же паузу сбегаю, чтобы проведать своего покровителя. Да, Тя, докатившийся до тебя слух, верный, про московского перебежчика. Это тот самый капитан, что допрашивал нас в Казани, Чеботарев. Граф очень недолго влачил существование штатского партийного функционера. Черный китель с нарукавной свастикой туго обтянул его торс, несколько дряблые щеки легли на воротник табачно-коричневой рубашки. В петлицах две руны ЗИК, на другой – четыре квадратика. Штурмбанфюрер главного управления имперской безопасности заполучил отдельный кабинет в здании СД на Принцельбрихтштрассе и непонятные мне полномочия. Готов побиться об заклад, не самые маленькие. Я стараюсь не показывать волнения, боюсь поверить, что самый дерзкий план вырваться из ловушки обретает право на жизнь, не откажусь увидеться с ним еще раз, естественно, ему я обязан самыми неприятными минутами в жизни, но есть несколько сложностей. Во-первых, он отказывается идти на контакт и пытается совершить сделку с англичанами, сердце колотится тысячей ударов в минуту, от дальнейших слов и решений зависит, все, осмелюсь предположить, ему не сделали правильного предложения. Он по-прежнему в Швейцарии, в Берне. С ним пытался разговаривать военный атташе, совершенно безуспешно. Хочешь попробовать? Понимаю. Но есть вторая трудность. На этот кусок пирога раскрыла рот наша контора. Бригадефюрер не поймет, если привлеку Абвер. Мои мозги работают на 300%. Если Чеботарева укроют британцы, через какое-то время от них последует вербовочное предложение. Вряд ли Ми-6 выдаст меня немцам. Но если его просто выкрадут или возьмут в оборот эсэсовцы, вам виднее. Но СД, как мне кажется, имеет право привлечь к операции кого угодно, хоть гражданского, хоть военного. Эта мысль, он водружает на нос очки, отчего его лик под грозным портретом фюрера становится чуть ли не домашним. Я еще раз изучу рапорт из Берна и буду рекомендовать твое участие. Справишься? Так точно. В Чехословакии же не подвел. Теодор, мальчик, нам мало, чтобы большевистская агентура не уплыла к англичанам. Ликвидировать перебежчика просто. Нужна информация. В идеале, сам Чеботарев, доставленный в Берлин и готовый рассказать все до последнего слова. Обрывки складываются в рисунок. Мне нужна группа из Абвер-2. Пусть от СД с нами едут офицеры, командуют операцией. Обещаю отдать им всю славу. Покровитель откровенно смеется. Сейчас, подобревший, пополневший, в чуть запотевших круглых очках, он похож на доброго дядюшку, что отбивается от слишком настырного племянника. Славы никогда не бывает много, поэтому не разбрасывайся ей заранее. Тихо. Он решительным взмахом руки пресекает мои дальнейшие уговоры. Сказал же, изучу и рекомендую. Свободен, ефрейтор. Есть. Я щелкаю каблуками и выписываю строевой поворот кругом. Карты сданы, остается только ждать. Многострадальная тетя Эльза получает телеграмму, что племянник пробует спасти семейную фирму от банкротства. На второй день я готов радоваться малому, что еще не арестован. По пути домой проверяюсь с особым тщанием. Пусто, слежки нет. В квартирке скрупулезно исследую тайные волоски закладки. Пропал лишь один, что скорее похоже на дело рук фрау Магды, убирающей у меня два раза в неделю. В вещах никто не рылся. В припадке параноидальной подозрительности обыскиваю квартиру. На занятиях по спецтехнике нам показывали крошечные микрофоны, не больше сливы по размеру, портативные диктофоны и фотокамеры для тайного подслушивания и подглядывания. Ничего не нахожу. С чувством облегчения и даже некоторого разочарования обнаруживаю, что никого не интересую. Эфир наполнен морзянкой и тресками, не имеющими ко мне отношения. Радио присоединилось к заговору молчания. Следующий день. Группа обер-лейтенанта Лемки получает приказ собираться на спецзадание в Польше, не в Швейцарии. Я готов лезть на стену. На четвертый день в перерыве курю в конце коридора Абвер-Штилле, рядом отирается Лемки. Слышу чеканный топот. С противоположной стороны к нам шагает троица. Впереди лупит сапогами унтершарфюрер СС. С ним пара стрелков штуцев в эскорте. Точно, приближаются именно к нам. Я чувствую предательскую слабость внизу живота. Без иллюзий, 3 дней достаточно, чтобы отловить в Швейцарии кавказского красавчика и выжать его досуха, включая сведения о моей персоне. Вот он, кошмар любого агента, крупным планом, окончательный провал и арест. Сейчас начнется. Как в Казани, шагаю под прикрытие чужой спины. Рука опускается на клапан кобуры. Понимаю, что живу последние секунды. Отмерена точка, серая плитка на полу в 10 шагах. Когда по ней грохнет эсэсовский сапог, нужно стрелять. В запасе лишь секунда форы, пока все сообразят, пока штуцы сорвут винтовки с плеча. Кого захватить в преисподнюю? А они все ближе. Распахиваю клапан. Патрон всегда в патроннике. Снимаю с предохранителя. Обратный отсчет. 3, 2, 1. Что у нас забыли черные твари? Цедит Лемке, и я вдруг замечаю. Взгляды пришлых обращены к нему. Обер-лейтенант Лемке, я Эрих Дитман, служба безопасности. Вы с агентами поступаете в мое распоряжение для выполнения специального задания. Начальника перекашивает. Его, старого вояку кайзеровских времен, берет к ногтю какой-то юнец. Унтершарфюрер действительно выглядит скорее человечком Гитлерюгенда, нежели унтером из СС. Такой же светловолосый и светлокожий, как я, но худосочный и непростительно молодой. Вынужден вас разочаровать. Моя группа приступила к выполнению другого задания. Не смею задерживать. ССовца словно ужалили. Зубки сжимает, кадык над рубашкой прыгает вверх-вниз. Старое офицерство презирает нацистских выскочек и не упускает случая поддеть. Черным эти шпильки как жеребцу шли я под хвост. С вашим начальством согласовано, провозглашает молодое недоразумение, вернув себе дар речи. Перед Лемке появляется листок на бланке безопасности с размашистой визой нашего гауптмана о согласии. Не исключено, что ради этой визы граф организовал звонок Канарису. Вот проклятие, восклицает мой патрон, брезгливо отодвигая приказ. Что надо? Дитман в явном замешательстве. Сотрудничество с Абвером в выполнении важного задания виделось ему несколько иначе. Бросаю спасательный круг. Герр Обер-лейтенант, позвольте, в конце концов, мы делаем общее дело. У СД, как видно, не хватает опытных агентов, и по пустяку нас бы не тревожили. Растопить этой фразой отчуждение Лемке, что спичкой айсберг. Зато эсэсовский юнтер смотрит на меня с благодарностью. Догадываюсь, это имена я вас предупреждал. Никаких имен, герр унтершарфюрер. Мой оперативный псевдоним, Зулус, напротив меня, Дюбель. Будьте добры сообщить, что за задание нам поручено. Наверное, подчеркнутой лояльностью к пришлому, которого чуть не пристрелил минуту назад, я порчу отношения с Лемке. Плевать, рандеву с Чеботаревым того стоит. Дитман отсылает свиту. Потрясающе. Оказывается, двух дуболомов с винтовками он приволок, чтобы произвести впечатление на моего командира. Феерический чудик. Впрочем, скоро все становятся на свои места. По окончании обсуждения эсэсовец доверительно шепчет мне в том же коридоре. Надеюсь на вашу поддержку в дальнейшем, Теодор. Простите, Зулус, мне рекомендовали вас. Берн, это шанс для нас обоих, комрад. Не сомневаюсь, Эрих, но берегитесь Лемке. Он в любой момент подложит свинью. Шейзи, я, руководитель операции. Если увижу, что ставит палки в колеса, отстраню его. Итак, чрезвычайно ответственное задание поручено не офицеру с нормальным послужным списком, а мальчишке-унтеру по протекции большого папочки из Министерства авиации. Расчет графа прост. Нам с Лемке хватит опыта и жестокости, чтобы выпотрошить Чеботарева наизнанку. Что ж, меня не предупредил о Дитмане. Хорош сюрприз. Я чуть не обделался от неожиданности. Глава 13. Артузов. По интернациональной традиции, разведслужбы часто конкурируют не только с противником, но и с другими аналогичными ведомствами своего государства. Порой дело доходит до откровенной вражды. Парадокс. В кабинетах разведки в здании генштаба Слуцкий чувствовал себя гораздо спокойнее, чем в родной конторе на площади Дзержинского. Чекисты периодически арестовывают и коллег, и военных, но армейцы сотрудника госбезопасности, вряд ли. При каждой удобной возможности Слуцкий навещал Артузова. Под видом координации действий иной военной разведки два ветерана обсуждали главный вопрос 37-го года. Как выжить самим? Слуцкий держался за тонкую ниточку надежды, что в окружении разгорающихся репрессий не тронут хотя бы разведуправление генштаба РК. Там непотопляемый старик Ян Берзин, переживший и взлеты, и падения. Начальник и намечтал вырваться из объятий Лубянки с переводом в армию. В конце зимы 37-го Артузова вернули в НКВД. Отстраненный от оперативной работы, Артур Христианович был сослан в архив с поручением написать историю органов госбезопасности. Конечно, общение с опальным коллегой выходило за грань благоразумия, но Слуцкому больше ни с кем было поговорить откровенно. Изредка он спускался в крохотный закуток, не больше чулана для веников и швабр, где звучал тихий голос одного из создателей советской разведки. «Знаешь, Абрам, если меня оставят на свободе с условием, сиди и строчи, пока история Акпугукт не будет написана, умру от старости через много лет. Помнишь наши лучшие операции? Трест, Синдикат, Тарантелла. Я начинаю повествование, но вынужден переделывать множество раз, потому что список фигурантов что не месяц меняется. Вчерашние герои вдруг становятся изменниками. И что же будешь делать, когда неарестованные закончатся?» Грустно пошутил Слуцкий. «Есть ценный резерв, умершие до 37-го. Они навсегда герои. Из живых, если брать верхушку, мы с тобой да еще полдюжины. Вот и пиши. Агент номер XX, чье имя не разглашается, при поддержке коммунистического подполья разработал и осуществил операцию по уничтожению контрреволюционной троцкистской ячейки. Если не называть имен, даты мест акций, твой труд будет закончен за день. Да кому он нужен?» Артузов отпихнул стопку папок с грифом «Совсекретно». «История никого и ничему не учит. Мы слишком спешим. Одно дело – диверсия с уничтожением конкретного объекта. Ее можно организовать быстро. С Троцким ни у меня, ни у тебя не получилось. Ты прав. Скоростные методы не всегда работают. А на внедрение агента, что годами будет ввинчиваться в окружение объекта, вечно нет времени». Слуцкий старался не называть по имени их самую большую проблему. Чисто по суеверию, чтоб не привлечь к себе внимание черного духа репрессий, не сглазить. Но сейчас не сдержался. «Потому что ни один из нас не усидит на посту до момента, когда многолетние усилия дадут результат». В подвальной конуре повисла мрачная пауза. «Да», — протянул наконец Артузов. Он, итальянец по происхождению, сохранил легкий забавный акцент, но сейчас его говорок звучал не смешно. «Вот Хью Синклер. Он возглавляет Ми-6 с 23-го года. Максимум, что ему грозит, это отставка. Ему позволительно роскошь задумывать операции на 5, на 10 лет, Артур», во внезапном порыве произнес Слуцкий. «А если бы сейчас у тебя была возможность рвануть, не к англичанам, так просто затеряться где-то?» Архивариус замкнулся. При всей многолетней дружбе со Слуцким он не дал бы руку на отсечение, что откровенность начальника ИНА, не более чем провокация, чтобы выслужиться перед Ежовым. «Нет, и тебе не советую. Даже не пытайся оформить дальнюю командировку, как бы ни было оно нужно для дела. Мы, начинавшие с ягоды, сейчас как под увеличительным стеклом. Понимаю, я не могу завершить историю прошлых лет, но главу 37-й год несложно закончить единственной фразой. Зарубежная агентурная работа сворачивается. Или у тебя еще остались люди?» А это уже могла быть провокация со стороны Артузова. Пусть он сохранил допуск к архивным данным, разглашение актуальной оперативной информации дорого обойдется. Слуцкий постарался не встречаться с ним глазами, чтобы не выдать этих мыслей. Не хочется врать единственному человеку в центральном аппарате НКВД, заслуживающему доверия. Но и полагаться сегодня на кого-либо – безумие. Начальник разведки ограничился половинчатым ответом. Некому поддерживать связь. Легальная берлинская резидентура скукожилась до одного штыка. Все, за что мы боролись столько лет. Я оборвал связи с товарищами. Если и меня, ты понимаешь, конечно. Чтоб в случае моего ареста и они не пострадали от связи с врагом СССР. Артузова взяли в мае 37-го прямо на рабочем месте. Тщедушного человека, отнюдь не первой молодости, по коридору волоком тащили два сержанта госбезопасности, а командующий арестом лейтенант отвесил подзатыльник, точно учительница нерадивому ученику. Тем самым дал понять: ты больше не корпусной комиссар ГБ, а лагерная пыль. Через два месяца Артузов впервые увидел следователя прокуратуры, что зашел оформить финальный допрос. Бесконечно уставший от выматывающего ритма, до 50 следственных действий в сутки по делам изменников Родины, прокурорский чиновник постарался не смотреть, во что превратился сидевший напротив арестант. Предшественники не потрудились привести его в приличный вид, хотя бы убрать колтун слипшихся от крови волос. Вы не признали вину. Представляю последний шанс. Он позволит надеяться на снисхождение суда. Какого суда? Прошамкал обвиняемый. Часть зубов отсутствовала напрочь, от других сохранились пеньки. Особое совещание. Списком. Да что говорить, без меня знаете. Следователь пометил в протоколе отказ от признания вины. Ваша вина подтверждена показаниями соучастников. Гбисты говорили, что меня сдали Берзин, Карин и Штейнбрюк. Фуфло. Берзин не арестован. Какой он соучастник? Ответом послужило пожатие плечами. Арест – дело недолгое. Ни очных ставок, ни даже собственноручных признаний. Прокурорский помахал исписанным листиком. Мол, Штейнбрюк закладывает с потрохами. Обвиняемый упрямо дернул изуродованной головой. Подумаешь, одного вынудили. Остальные парни держатся, и я тоже. Еще вопросы? Следователь снял круглые очки и неторопливо протер их носовым платком. Выбивать признание – не его работа. К тому же злодей в несознанке отнимает меньше времени. Не виноваты все тут, распишитесь, увести. Но Артузов был первый за день, вызвавший неподдельный интерес. Не сломленный, не обозленный, не цепляющийся за иллюзии. Спокойно ожидающий смерти. Только один вопрос. Как вам удалось выстоять? Следователь кивнул. Элементарно. Мы, кадровые разведчики, готовились к провалу, к пыткам в застенках полиции, дефензивы, сюрте, гестапо. Перенести любые издевательства, не выдать агентов, каналы связи, задание. Артузов закашлялся, брызнула кровь, из разбитого рта или из легких. Он вытерся грязным рукавом. Злая ирония, что в роли врагов выступают советские граждане. Прокурорский подавил рефлекторное желание рявкнуть. Это ты, враг советским гражданам. Счел за лучшее промолчать и слушать дальше. Я не знаю, кто приказывает уничтожать советскую разведку. Но вы не можете не понимать, гражданин следователь, что ваши действия и методы преступны. Он указал на свое изуродованное лицо. Заказчики таких преступлений всегда уничтожают исполнителей. Вы, татарин, да. Чиновник несколько растерялся от неожиданной смены темы и догадливости подследственного. Стало быть, турецкий шпион. В будущем, так же как я, сын итальянских родителей, непременно шпионю на Муссолини. Поэтому позвольте совет на прощание. Не колитесь. Почему вы мне это советуете? Сознавшихся берегут. Вдруг последует приказ о постановке показательного процесса. У них долгая агония. Я же бесполезен. Меня быстро пустят в расход. Следователь недоверчиво наклонил голову. Вы ищете смерти? Почему же не покончили с собой в камере? Родители были добрые католики. Самоубийство – страшный грех. Я не верил в Бога как истинный коммунист, но сейчас, на пороге. В общем, дождусь расстрельного взвода. Он не смог расписаться правой рукой, замотанной тряпицей, неловко взял перо в левую. О расстреле Артузова Ежов не преминул сообщить лично членам коллегии НКВД. Слуцкий, давно готовый морально к такому повороту дел, тем не менее ощутил потрясение. Абрам Аронович, голос народного комиссара источал отеческое тепло. Доложите товарищам, как иностранная разведка избавляется от чуждых элементов. Успешно, товарищ нарком, отчеканил Слуцкий подчеркнуто бодро, не придя еще в себя от роковой новости. Тщательной проверкой выявлено, что часть нашей зарубежной агентуры проникнута идеями троцкизма. Информация о предателях сливается полицейским службам капиталистических государств. Ревизионисты уничтожаются наймитами капитала. Весьма своевременная инициатива, товарищ Слуцкий. К утру жду справку о количестве изобличенных и уничтоженных изменников. Так точно, товарищ нарком. Возвратившись с коллеги, начальник и на внутренне застонал. Вопреки обычаям большинства разведывательных служб, ему предстоит сдача негодных агентов вражеской контрразведки. Так поступать нельзя. Эти случаи придаются скандальной огласке и очень осложняют вербовку новых людей. Но если не выполнить обязательства, озвученные перед Ежовым, Слуцкий отправится вслед за Артузовым, Кариным и Штейнбрюком, разведчиками, казненными в один день, отправится на расстрельный полигон по протоптанной дороге. На нее уже ступили Ягода Агранов, Мессинг и Кацнильсон и многие другие. Для чекистов, арестованных в Москве и Московской области, та дорога чаще всего заканчивается у поселка Коммунарка, на бывшей даче Ягоды. Раньше могилы копались лопатой, сейчас там работает экскаватор. Слуцкий вздохнул и достал из сейфа расшифрованное донесение Париса. В эту ночь желтый квадратик окна в кабинете начальника и нагорел до утра. Глава разведки выбирал жертв из числа наименее нужных или наименее надежных сотрудников. Временно живых людей. Глава 14. Ренегат. Понятия не имею, как самому изобразить контакт с Чеботаревым, оттерев и Лемке, и Дитмана. Полагаюсь исключительно на экспромт. Демис дал список тухлых агентов, что будут принесены в жертву. Граблю других, чтобы выплыть, успокаиваюсь самообманом, будто бы этим людям дана команда уходить. В Берн катим вчетвером. Дитман за рулем собственного, весьма недешевого «Опель-адмирала», меня усадил рядом. Дюбель и Лемки путешествуют сзади, Причем по лицу нашего штатного водителя заметно, какого он мнения о шоферских талантах унтершарфюрера. Объект операции назначает встречу в людном месте, около медвежьей ямы. Здесь всегда полно зевак с детьми. Он явно боится. Конечно, после рандеву с нами Чеботарев имеет возможность удалиться своим ходом и благополучно загнуться через часок-другой. Но, по крайней мере, на глазах у обывателей и полиции мы не применим интенсивные методы допроса. Обер-лейтенант. Голос Дитмана подчеркнуто официален, поэтому смущение и растерянность проступают в нем, словно матерное слово на стене, неумело закрашенное жидкой краской. Как русский догадается, что мы, те, кто нужно. Начальству виднее, весомо роняет мой шеф, тоже не посвященный в детали моего знакомства с Чеботаревым. Через окна авто оглядываем публику у медвежьего зверинца. У всех фотография бывшего капитана ГБ, но я, естественно, засекаю его раньше других. Тот наверняка срисовывает дорогую автомашину с берлинскими номерами, Седоков вряд ли может рассмотреть. Вот он, герр Унтершарфюрер. Предлагаю изменить план. Я отправлюсь к перебежчику один. Что вы задумали, Зулус? Нервничает Лемке. В остальном действуем по плану. Я узнал его. Наши пути пересекались. Без сомнения, перебежчик опознает меня. Эсэсовец торопливо раскрывает портфель. Ну конечно же, портативный диктофон. Как усмирить его рвение? При всем уважении, русские отстают от нас на десятилетия, но о спецтехнике представления имеют. Насколько помню этого типа, разговор будет непрост. Лемке, более сообразительный, догадывается первым. Вот почему полковник ничего не сказал. Объект знает Зулуса в лицо. Как вы познакомились? Подозрительно вякает Дитман и тут же получает отпор. Секретная операция. Разглашать подробности запрещено. Спутники дисциплинированно молчат, и я проникаюсь благодарностью к немецкому порядку. Yes, ist verboten. А раз запрещено, то и допытываться не будут. Кто-нибудь из моих русских друзей в подобной ситуации непременно ткнул бы локтем в бок. Да ты че? А ну, колись. Ладно тебе, мы ж никому не скажем. Пока начальство пребывает в раздумьях, распахиваю дверцу и двигаюсь навстречу авантюре, прокручивая в уме возможные сценарии. Большинство сценариев мне не нравится. Приближаюсь. Чтоб сюрприз вышел как можно неожиданнее, а предатель не успел подготовить маневр, обхожу его скамейку по большой дуге. Чеботарев восседает на газоногу и швыряет хлебные лохмотья голубям, при этом зыркает по сторонам. Не предполагал, что культурный немец подберется через газонные кусты. Для вязчего эффекта говорю по-русски. «Добрый день, Виктор Алексеевич. Ты вы?» Он роняет батон, голубиное счастье целого дня, и сует руку в правый карман. «Ну не верю, что спрятал там маленький пистолет. В легком летнем костюме даже полкило металла очень заметно, да и посреди Швейцарии с нелегальным стволом. Я демонстрирую пустые руки, держу их на виду. Поверьте, беспокоиться нечего. Если бы я опасался разоблачения, ткнул бы шилом в затылок, потом справился о здоровье. Не возражаете, если присяду? Денек-то какой. Погода шепчет не убивать, а беседовать». Ренегат чуть успокаивается. Его голова совершает полуоборот в сторону Opel адмирала. «Ясно мне это. Тебя Абвер пасет. Значит, у них на глазах меня не грохнешь. Если б все было так просто. Могу, но не буду. Мои шефы желают выкупить список советской агентуры. По сдельному тарифу». Чеботарев утратил сходство с кавказским донжуаном. Лицо нездорового оттенка, под глазами залегли синие круги, следы нервов, недосыпания, быть может, какой-то болезни. И, конечно, пропала непрошибаемая уверенность в себе, что брызгала в Казани во все стороны. Но наглость осталась. А вот я, с тем же тарифом сдам агента Париса. Не получите ни марки. Я открылся мельнику еще на советской стороне и добросовестно работаю на Абвер. Ой ли, щурится бывший капитан. Вот так сразу, комсомолец, орленок дяди Яши, а что вы хотели? Преданности до гроба, я завожусь вполне искренне. Начиналась операция спецгруппы Серебринского с привлечением его ученика. Какого хрена вы сунули рыло в Казань? Понимаю, если бы шустрила контрразведка, немецкий шпион в СССР проходит по ее части. Вашему ина, что в Москве не сиделось. Люди Серебринского были в прямом подчинении Ягоды, минуя ГБ.